Сейчас вы напрасно будете ожидать увидеть негров как граждан в городах, в немногих из них есть предместья, состоящие из бедных, низеньких мазанок, где живут нанимающиеся в городах чернорабочие. Я смотрел во все стороны в полях и тоже не видал нигде ни негритянской хижины дяди Тома, никакого человеческого гнезда. Везде фермы, на которых помещаются только черные работники, принадлежащие к ним. Оседлых негров поблизости к Блумфонтейну нет. Они, вместе со зверями, удаляются все внутрь страны, как будто заманивая белых проникать дальше и дальше и вносить Европу внутрь Африки. Наконец, после нескольких расспросов я нашел местную городскую гостиницу, под названием «Лисицы и собаки», ну не совсем гостиницу, человек сдавал комнаты в своем доме для приезжих. Найдя необходимое, я остановились у самого кокетливого домика и поспешил скрыться от жары в отворенные настежь двери, куда манили сумрак и прохлада. Войдя в комнату, я перепугал своим внезапным появлением какую-то скромно одетую, не совсем красивую девушку, которая собиралась что-то доставать из шкафа. Она потупила глаза и робко стояла на месте. «А у вас есть и комнаты для приезжих?» «Много, но нужно спросить хозяина». С этими словами девушка внезапно скрылась, а я решил пока осмотреться. Комнаты вовсе не показывали, чтоб это была гостиница. В первой, куда я вошел, стоял диван, перед ним стол, кругом кресло. На стенах все принадлежности охоты. Ружья, патронташи, кинжалы, рога, бичи. В видневшейся далее комнате стояла фортепиано, круглый, крытый суконной салфеткой стол. На нем лежало множество хорошеньких безделок. Далее заметен резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц. Вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. На стенах позолоченные рамки, на зеркалах картины. На картинах охота. Слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса. Я не ценитель живописи, но видно, что класс у живописцев невысок. Например, барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Ну ладно привередничать, в целом все приветливо и приятно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями, словом, хозяйством, но не похоже на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, в глуши, которую вы решили навестить. Я присел в кресло, да, жестковато, и не скоро его и сдвинешь с места. Лак и позолота уже почти совсем сошли. Здесь в комнату зашел высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями, в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких нанковых, падавших складками около ног панталонах. От дома и от него так и повеяло классической фламандской живописью. Он стоял, не шевелясь, на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбались все черты лица. Однако в дальнейшем это приятное впечатление сразу развеялось. Старик никак не хотел сдать мне комнату. Полное отсутствие денег, из-за чего я не мог внести аванс, конечно же, сказалось, но похоже, что старик взял себе привычку сдавать комнаты лишь тем гостям, которые ему чем-либо понравились, а остальные извольте выйти вон. Наконец я буквально умолял его, прижимая кепку к своей груди и еще немного поломавшись для приличия, старик все-таки разрешил мне заселиться. Наконец мои мытарства закончились, и сказав, чтобы мне подали ужин и все английские газеты, журналы и альманахи за последние полгода, какие у него имеются в наличии. Также я уточнил, какое сегодня число. Оказалось, что 29 сентября 1865 года. Уже кое-что конкретное. Только что я осмотрел все углы, чучел птиц и зверей, картинки, в предоставленной мне комнате, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. По стенам висели картинки с видами мыса Доброй Надежды. Ну, что ж, все крайне патриархально, но пора приниматься за работу, зарабатывать себе деньги. И захватив все нашедшуюся у хозяина, который сказал называть его просто и по-дружески Ян, прессу и спросив чернил, бумаги и пищи принадлежности, я, поужинав, отправился работать в свою комнату. Работал я до глубокой ночи, несмотря на тусклый свет сальных свечей, к тому же еще и немилосердно коптящих и зловонных. Похоже, что для работы здесь нужно использовать световой день, но у меня был дефицит времени. Ну что сказать, пролистав местные альманахи и журналы, по большей части литературные, я умилился некоторым моментом. Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни. Наступали грозные и суровые июльские непогоды и так далее. А как вам стихи? Гнетет ли меня палящее северное солнце или леденит мою кровь холодное, суровое дуновение южного ветра? Я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой. Да нужно помнить, что в южном полушарии наша зима напротив самый жаркий сезон, а лето холодный, а сейчас уже самый конец сентября и наступает жаркий сухой сезон, так что нужно торопиться и торопиться. А письменные принадлежности бумага-дорога, пишут перьями, которые необходимо очинять, а потом макать в чернильницу и стараясь не поставить кляксы, что-то вывести на бумаге. Я уже не говорю, что потом эту бумагу еще необходимо и присыпать песком, чтобы чернила высохли. Но мне было просто необходимо в совершенстве овладеть навыками местного письма, вопрос жизни и смерти. Прежде всего, напотренировавшись на кусочках бумаги, похожей на упаковочную, я достал из кармана своих дощечек и перенес с них воистину бесценную информацию. В результате у меня получилось две записки, на одной из них стояло «Нильсонс Фонтин, 27, 40 и 24,30 в. Кимберли, Бюлт Фонтин, Дютейтспан». На второй «Йоханнесбург, а 25, 50, 31, 4, б 25, 43, 31,7, и, р, 25, 43, 31,7, к 26,25, 27, 23, к 26,59, 26, 37, н с 25,39, 31,4, 51, п 25, 50, 30, 58, у 28, 26,45, ур 26, 22, 27,28, ф 25, 48, 31, 3, ф 25, 43,5, 31,6, 33, р 26, 16, 28, 10, ширина 25, 42, 50, 31,8, 0,5, э 26, 26, 29, 11. Если здесь кто-то и знал бы кириллицу, то на первой записке он мог бы разобрать географическое положение источника Нельсона, затем фамилию секретаря министра иностранных дел Великобритании и затем название пары бурских местечек. На второй бы любопытный мог бы прочитать Ивангород и затем непонятные группы букв и цифр. На самом же деле на первой записке были зашифрованы сейчас несуществующие месторождения алмазов, а на второй еще не открытые месторождения золота. Цифры обозначали южную широту в градусах и минутах, а иногда и в секундах, а затем и восточную долготу. Когда я писал эти строки, волшебный блеск золота и алмазов словно бы озарил своим сиянием эту комнату, я задрожал словно в приступе безумной лихорадки, и перед моим пылающим взором замелькали разнообразные картины, безводные пустыни в них сменялись скалистыми ущельями, где толпы чернокожих демонов стерегли сказочные сокровища, а толпы алчных до богатства авантюристов и негодяев хотели ими завладеть. А вот обломитесь, на этот раз, господа хорошие, поищите в другом месте. Я тщательно соскоблил свои дощечки, ножом для очинки перьев и стружки для верности сжег в пламени свечи. Дорогие мне сердцу записки я же положил во в карман джинсовой куртки, застегнув его на молнию. Есть, правда, одна беда, что пока я не знаю, как определять эти географические координаты, да у меня нет и дорогостоящих инструментов, чтобы это делать, нет и денег на их приобретение, но не беда, на первый раз есть у меня еще ориентиры, для начала хватит. Глава 14. После этого я углубился в изучение местной прессы. Ну что сказать, газет было несколько штук, из последняя газета была за август месяц. К тому же, судя по всему, новости из Европы доходили до Кейптауна из Лондона за полтора месяца, а из других частей света месяца за два или за три. Итак, новости в США: гражданская война этой весной закончилась полной победой северян, президент Линкольн убит, южане капитулировали, но часть неприменимых конфедератов, разбив северян у ранчо Пальмита, благополучно прорвались в Мексику. На юге США установлен жесткий оккупационный режим, почти все жители лишены гражданских прав. Некоторые герои юга, например генерал Ли, так до конца жизни и не получили гражданство США. В Мексике идет бесконечная война местных претендентов на власть, в которую влезли и многие европейские страны, фактически захватившие все территории у страны, установив монархический режим под руководством М. Габсбурга. Но США поддерживают Бенита Хуареса и, закончив свою гражданскую войну и освободив свои войска, уже начинают угрожать европейцам, требуя вывести войска из Мексики. Пока говорят только дипломатия, направлен протест Франции, затем протест Австрии. Большая катастрофа на реке Миссисипи близ Мемфиса, крупнейшее кораблекрушение на речном транспорте на это время. В Гватемале скончался прежний пожизненный президент генерал-капитан Рафаэль Каррера и избран новый Висенте Серну, ему уже генерала недостаточно, и тот провозгласил себя целым маршалом. На Гаити началось восстание майора Сильвана Сального против президента генерала Фабра Жифрара. В Мадриде также восстание против режима генерала Романа Нарвайса. В Южной Америке Аргентина, Бразилия и Уругвай начинают войну против Парагвая. В Париже 20 государствами, включая Россию, приняты первая международная телеграфная конвенция и регламент телеграфной связи. Одновременно, на базе этих соглашений основан Международный телеграфный союз. Россия делает попытки продвинуться в Средней Азии, в направлении Ташкента. Так что у нас в южноафриканских колониях, похоже, полный мрак. Здесь англичане ввели свою удушающую систему податей и налогов. Они установили на ввоз 12% таможенной пошлины с иностранных привозных товаров и по 5% с английских. Внутри же колонии пошлина, как в наложено почти на все. Каждый мужчина и женщина, как только им исполнится 16 лет, конечно, кроме английских колониальных чиновников и их слуг, платит по 6 шиллингов в год подати. Кроме этого, таксы обложены также дома, экипажи, лошади, хлеб, вода, рынки, аукционы, вина. Все публичные акты подлежат гербовой пошлине. Все, кто хочет покинуть эту долбаную страну, должен заплатить иммиграционную пошлину. Значительный доход получается от продажи казенных земель, особенно в некоторых новых округах, например, Виктории и других. Казенные земли приобретаются частными лицами с платой по 2 шиллинга за акр, считая в Моргине 2 акра. Все пространство, занимаемое колонией, составляет 118 356 кв. Миль, а народонаселение простирается до 142 тысячи человек мужеского пола, а всего с женщинами 285 279 душ. Со всего этого требуются налоги. Впрочем, как большое достижение, выставляется то, что в последние годы некоторые налоги были отменены, например, налог со слуг, также с некоторых продуктов. Собираются баснословные суммы, например, только ввозные пошлины на привоз товаров в колонию простирался на сумму около 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год, и между тем денег ни на что постоянно не хватает. Затраты на колонию всегда превышают доходы от ее поступлений. Львиную долю съедает британская колониальная армия, только на постоянные войны с кафрами уходит тонны золота. Английская армия в колонии составляет 3000 человек, плюс туземная милиция, плюс подарки союзникам. Но львиная доля расходов на армию уходит английскому благородному офицерству. Только один полковник получает в мирное время 1000 фунтов в год, а есть еще его заместители, другие офицеры. Естественно, благородное офицерство шикует, белоснежные скатерти, привезенная из Европы чешская хрустальная посуда, серебряные столовые приборы, толпы чернокожих слуг в ливреях. Чины официально покупаются, и только богатый человек может купить маломальский крупный офицерский чин. А здесь в колониях человек, имеющий за душой 1000 фунтов, уже богач, а зачастую ферму в малонаселенной местности с 20 тысяч акров земли можно приобрести за 10 фунтов. В то же время жалование младших офицеров и солдат крайне невелико, и даже приобретя патент младший офицерский чин, если ты не имеешь дополнительного источника дохода, то не сможешь оплатить расходы, налагаемые честью мундира и образом жизни офицера, и скорее всего вынужден будешь его продать, чтобы расплатиться с долгами. Так что случайных людей здесь нет, все они дети благородных дворян, богатых торговцев и фабрикантов. Пока что ни золото, ни алмазы, за редкими исключениями колонии неизвестны. Основной экспортный товар колонии в Европу – вино и шерсть. Основные вывозимые произведения – зерновой хлеб и мука, говядина и свинина, рыба, масло, свечи, кожи, шкуры, водка, вина, шерсть, воск, сухие плоды, лошади, мулы, рога, слоновая кость, китовый ус, страусовые перья, алоэ, винный камень и другие. Привозимые товары – кофе, сахар, порох, рис, перец, крепкие напитки, чай, табак, дерево, вина, также рыба, мясо, крупчатая мука, масло. Как уже отмечалось, все привозные товары обложены различной таможенной пошлиной. До 600 кораблей увозит и привозит все эти товары. Плюс южноафриканская колония имеет доходы от транзита в Индию. Но здесь уже приближается кризис, расходы колонии уже, несмотря на все налоги, превышают доходы, а скоро грозит еще и потеря доходов от транзита. Уже французы строят Суэцкий канал, который должен быть введен в строй через 4 года, и тогда большинство кораблей из Европы в Азию будут пользоваться этим новым путем, минуя южноафриканские порты. И тогда Южная Африка превратится в глухую провинцию на краю света, посещаемая редкими кораблями, из Кейптауна до Портсмута, 35-40 дней пути даже на современных сейчас паровых судах. Бурские республики, в столице одной из которых я сейчас находился, английские газеты, мягко говоря, не жаловали. Читая их, можно было решить, что английские колонии – это рай земной, а бурские территории – рай на земле. Во-первых, критиковали неточности мирного договора, англичане обязались признавать бурский суверенитет к северу от Кафрарии, что подразумевается под понятием «территория к северу от реки Валь». Выходит, что по условиям договора господа Хок и Ауэн уступали всю территорию от реки Валь до Египта. Или вот, например, какую картину полную ужасов рассказывал британской газете некий корреспондент Ливейн. Вопреки всеобщему мнению, пишет этот находчивый малый, кафры – народ миролюбивый и тихий. Но, поскольку буры постоянно их грабят и режут, кафрам приходится обороняться. Буры ославили негров свирепыми и кровожадными людьми в оправдании собственных лютостей и грабежей. Но всем ведь известно, что под предлогом розыска нескольких украденных коров вырезались целые негритянские племена, включая женщин и детей. В качестве компенсации ущерба буры разоряют посевы кафров, уводят их скот. За один только год компенсация составила 20 тысяч голов. Однажды отряд колонистов разрушил кафрский поселок. 12-летнему мальчику удалось убежать и спрятаться в звериной норе. Один из буров отыскал парнишку и отвел с собой в рабство, но мальчика захотел забрать командир колонистов. Буры повздорили. В гневе командир воскликнул: «Так пусть никому не достается». Тут же уложил мальчика выстрелом из ружья в упор прямо в грудь. Часто эти сволочи для забавы привязывают пленных и стреляют в них, как в мишень, причем нужно не убить негра, а попасть в ногу или в руку. В общем, грабежи и убийства здесь, обыкновенное дело, и все ужасные бойни несут неграм несчастье и горе. Левоин в обществе буров однажды удивился, почему губернатор не прикажет прекратить безобразие. Он приказывает, расхохотался один из буров, только и делает, что шлет сюда приказы. Да он где, губернатор-то? Он отсюда за 200 миль, чихать мы на него хотели. Положим, возразил Левоин. Но он может прислать не одни приказы, а еще и добрый отряд солдат, чтобы каждого виноватого взять и отправить в город. Тогда что? Тогда, ответил бур. Ну, пусть попробует, а мы тогда вот что сделаем. Мы соберемся все вместе, половину солдат зарежем, засолим в бочках и с другой половиной отправим назад. Будут знать, как к нам соваться. Читая это, я умилился. Ну как же мне все это напомнило описанные позднее в британских газетах ужасы расправы федеральных войск над мирным и беззащитным чеченским населением. Похоже, что англичане думать совсем не любят, и приспособленные один раз методики используют далее сотни лет по любому поводу. Единственное полезное я вынес из этих газет, что сейчас президентом оранжевого государства является Йоханнес Брандт, с которым мне явно необходимо побыстрее встретиться. Ну что ж, утро вечера мудренее, нужно попытаться поспать. Но несмотря на то, что лег я поздно, уснуть мне долго не удавалось, стекол на окнах нет, а жалюзи от комаров и мошек, которые налетели в комнату, не слишком помогали. От них должен был помочь обязательный балдахин из марли над кроватью, но похоже, несколько упорных комаров все-таки преодолели его. Кроме того, в комнате иногда шуршали какие-то ящерицы, иногда даже пробегая по стенам. В общем, море живности и здесь продолжало, преследовало меня, но надо все-таки как-то привыкать к этому. Глава 15. Утром, тем не менее, я встал в прекрасном настроении. Еще бы, я оказался в Южной Африке в тот золотой промежуток, когда ни золото, ни алмазы здесь пока по большей части не известны. Хотя легенды ходили о них устойчивые, как о летающих тарелках и снежном человеке. Уже в 1750 году, в ту эпоху, когда Грикалин принадлежал голландцам, миссионеры составили карту, в которой указывалось, что эти земли, едва известные белым, содержат алмазы. По их рассказам, что готтентоты, кафры и бушмены пользуются алмазами не для украшения, а как орудием труда. Эти дикари говорили, что их предки уходили в Грикалинд за алмазами и пользовались ими для обработки жерновов. Легенды легендами, но организованная добыча алмаза начнется лишь уже в следующем 1866 году. Какой-то местный торговец, один из тех, которые разъезжают по стране в больших фургонах, запряженных 20-30 быками, и развозит всякие дешевые товары, за которые туземцы отдают им слоновую кость, как-то остановился на ферме у одного бура по имени Якоб на берегу реки Оранжевой на ферме Диколк близ поселения Хауптаун. У них в гостях был сосед-фермер Шальк ван Никерк и обратил внимание, что их дети играют каким-то ярким камешком. Он попросил хозяев продать ему приглянувшийся артефакт, на что мать детей якобы ответила: «Господь с вами, это же просто галька. Забирайте даром, коли она вам понравилась». 15-летний Эрасмус Якобс, наверное, так и не узнал, что его находка положила начало алмазной лихорадке. Правда, ни торговец, ни ван Никерк никогда сроду алмазов не видали и, стало быть, могли ошибаться. Но загадочные камешки резали стекло. Значит, алмазы. Ван Никерк тут же заключил договор с бродячим торговцем Ариэли, что тот попытается продать этот камень, а деньги они поделят пополам. Торговец добрался до британского городка Грейемстаун и показал камень доктору Атерстону, специалисту по геологии. Тот подтвердил, что речная галька – ничто иное, как алмаз 21,25 каратов, который тут же был продан за 500 фунтов стерлингов. Камень назвали Эврика. По легенде, именно так нашел, закричал мальчишка-пастух Эразмус, когда обнаружил этот камень. Слух об этом облетел всю колонию с быстротой молнии. Волнение, которое он вызвал, было тем сильнее, что как раз в это время эпидемия сибирской язвы опустошала стада и на рынке упали цены на шерсть. Новый источник обогащения был найден в такой момент, когда в стране царила паника. Однако из Лондона приехал авторитетный геолог, который за год изысканий заявил, что алмазов в Капской колонии быть не может, а эврика, скорее всего, подброшенный специально камень. Однако джин уже вырвался из бутылки. Шальк ван Никерк стал уже целенаправленно спрашивать про алмазы по округе и выкупать их у местных негров. Последние издревле пользовались алмазами для обработки жерновов. Запасы переходили у них из поколения в поколение. Говорят, именно так был в 1869 году приобретен знаменитый алмаз «Звезда Южной Африки» в 47,62 карата, вызвавший в Лондоне восторг знатоков. Но на этот раз предприимчивому фермеру пришлось раскошелиться. Он выкупил камень у цветного пастуха за 500 овец, 10 быков и 1 лошадь. Продал алмаз он, понятное дело, куда дороже, за 11 200 фунтов. Теперь сомнений не осталось, в земле Южной Африки лежат алмазы. Тогда поднялась алмазная лихорадка, подобная той золотой лихорадке, которая охватила Калифорнию и Австралию, когда там было найдено золото. Не прошло 2 месяцев после того, как был найден первый алмаз, а в округу уже сбежалось 5000 человек. Началась усиленная эмиграция из Европы в Южную Африку, и безлюдные пространства, лежащие вдоль Валя, вскоре были заселены. Несмотря на неудачи, которые ожидали здесь многих новоприбывших, работа все же оказалась, в общем, выгодной. В течение какой-нибудь одной недели группа искателей нашла в районе Оранжевой реки 74 алмаза такого качества, что одних только налогов пришлось заплатить 25 тысяч франков. Это позволяет судить, сколько стоили сами алмазы. Что же касается золота, то местные племена добывали его довольно давно, еще до того, как сюда пришли европейцы. В фольклоре местных племен, кочевавших по равнинам Южной Африки, имелось множество слухов о местном аналоге Эльдорадо. Тем не менее, официальная история добычи золота на территории современной ЮАР берет свое начало в 1836 году с разработки россыпных месторождений в провинции Лимпопо на северо-востоке страны. Эта провинция и в современное время считается одной из богатейших по полезным ископаемым, в том числе по алмазам и золоту. В 1871 году на востоке страны в реке Пилгримс Крик был найден самородок золота, который привлек старателей, уже переживших золотые лихорадки Калифорнии и Австралии. В 1873 году здесь образован золотой прииск. Разработка россыпи в этих местах продолжалась почти 100 лет. На этих месторождениях старатели мыли золотоносный песок, принесенный реками с золотоносных гор. И лишь в 1886 году были открыты огромные месторождения золота в Витватерсранде. Научные исследования показали, что так называемая «золотая дуга», которая простирается от Йоханнесбурга до Вилкома, некогда была крупным внутренним озером, ввиду чего ил и золоторудные месторождения рассыпного золота осели в этом районе и сформировали богатые месторождения золота, которыми славится Южная Африка. Итак, время впереди еще есть, но его совсем мало. Прежде всего, необходимо втайне изъять единичные находки алмазов, дабы не спровоцировать преждевременную алмазную лихорадку. Нужно выгадать как минимум год или два. Но у меня совсем нет денег, даже расплатиться за гостиницу, а уж не говоря о том, чтобы путешествовать по стране. К тому же алмазы очень дороги, а значит оставляют заметный след. К тому же продавать их все-таки лучше в Европе, а туда необходимо время и средства добраться. Поэтому лучше все-таки начать с более анонимного золота. Но тут встает извечный русский вопрос, что делать. Главной силой в регионе, да что там в регионе, на планете целом являются англичане. Они обладают на текущий момент самой большой колониальной системой и самым большим флотом в мире. И при этом они совсем не обмерены никакими моральными принципами. стоит появиться чему-то для них интересному, они первым же делом постараются это конфисковать, как это и произошло в реальном мире с алмазными копиями Кимберли и бурскими республиками в целом. Они искренне считают, что им все это нужнее. Более того, уже с 1830 годов под предлогом гуманитарных соображений борьбы с рабством англичане развернули буквально террор на море, любой корабль, плавающий южнее экватора, а сейчас до введения в эксплуатацию Суэцкого канала, это единственный путь из Европы в Азию и Австралию с Океанией, при встрече подлежит полному досмотру. При этом досмотром все не ограничивается, так как английские моряки кровно заинтересованы в конфискации досматриваемых судов, так как имеют долю с их продажи. При этом причиной конфискации может служить простое подозрение в работорговле, да что там подозрение, просто желание досматривающих. Излишнее, по мнению проверяющих продовольствие, наверняка кормить рабов, много одеял или циновок, для размещения рабов, товары для обмена с неграми и так далее. Все может послужить поводом для конфискации судна и груза. Под лицемерным предлогом гуманности Англия стала во главе движения за отмену работорговли. Под этим предлогом Лондон претендует на право осмотра подозрительных судов, берегов, при необходимости временного захвата гаваней, где будто бы находят убежище или устраивают склады торговцы людьми. Какое, собственно, дело англичанам до африканских невольников? Ведь у них под боком есть братский остров, Ирландия, и там довольно, казалось бы, белых рабов, на которых английское правительство могло бы упражняться в человеколюбии. При этом англичане могут высадить десанты в любой точке побережья вне зависимости от принадлежности этой колонии другой европейской стране и под предлогом поиска рабов покопаться в складах и товарах на них. И кому при этом жаловаться? Явно не в английский суд, там правды явно не добиться. При этом ближайшее неанглийское портовое поселение португальская бухта Делага, будущее Мапуту в Мозамбике. Но здесь все тоже только вид сбоку. Португалия сейчас младший партнер и верный вассал Великобритании, во время наполеоновских войн правительство эвакуировалось в Бразилию, поручив войска и европейские территории под управление Британии, в частности главнокомандующего герцога Веллингтона, да и бухту Делага, от выдвинутых территориальной претензий буров, защитили как раз-таки англичане, так что они на тех территориях как у себя дома. Добавим еще ко всему этому, что англичане почему-то особенно из европейских народов не любят именно русских, так что ко мне будет особенно пристальное внимание, которое мне вовсе ни к чему. Далее буры, в общем, то те же англичане, только пару отличий. Чужих не любят совсем, таких как я называют аутлендерами, вне земли, чужаками. А если еще вспомнить, что именно предки буров-голландцы были учителями англичан, то картина складывается совсем грустная. Достаточно вспомнить отца современной европейской юриспруденции Гуго Гроция, выдвинувший основной принцип законов – сила основа права. Поводом для этого высказывания явился грабеж португальского корабля с добычей из Азии, который был присвоен голландцами. И на все доводы португальцев – что войны между странами нет, да и вообще это частная собственность, которая священна и неприкосновенна, голландцы ответили: мы были в данном случае сильнее, значит и все законы на нашей стороне. Да милые люди с волчьими законами. Далее негры и прочие черные и цветные, для них я как и всякий белый чужак и враг по определению. Любой представитель всех вышеперечисленных категорий англичане, буры, негры при достаточном поводе может просто пристрелить меня, ограбить и не будет мучиться угрызениями совести. Так что скрытность, переходящая в паранойю, должна стать в ближайшем будущем главным моим качеством. Путь войны, путь обмана, как говорили многие достойные люди азиатского происхождения. Итак, воодушевившись, я сел и написал записку с просьбой о личном приеме у президента Бранда, так как желаю сообщить ему важные сведения, связанные с английской политикой в отношении Оранжевой Республики. Отославши записку с негритенком-слугой, Я тем временем попытался изготовить себе рекомендательное письмо для президента. В конце концов, после нескольких попыток мне удалось составить по-английски и перьевой ручкой без клякс и помарок необходимые. В данном письме я извещал его превосходительство президента свободного оранжевого государства господина Йоганнеса Бранда от имени канцлера Российской империи Карла Васильевича Нессельроди, что тайный советник господин Квасов Александр Михайлович послан с особой миссией из Петербурга в Блумфонтейн для установления особых контактов, в чем ему просьба оказывать содействие. Все остальное он сообщит при личной встрече. Изобразив гербовую печать с двуглавым орлом из 5-рублевой монеты, я заверил данное письмо. Конверт же я запечатал сургучной печатью, изготовленной уже из 10 рублей. После этого я стал готовиться к встрече, пытаясь привести в порядок свою одежду и обувь. К счастью, президент находился сейчас в городе и с ответной запиской пригласил к 3 часам к себе домой. К назначенному времени я ожидал у милого домика в голландском стиле, обрамленного цветущими растениями. Белых жителей не видно по улицам ни души. Еще было рано и жарко, только черные бродили кое-где, да работали. Я вошел в пустые, прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Доложившись черному дворецкому, я остановился ожидать перед оригинальной картиной фламандской школы. Глава 16. Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван. Перед ним круглый стол, покрытый скатертью. Кругом стен простые кресла. Далее виднелась гостиная, она была еще больше моей залы. В ней царствовал полумрак, как в модном будуаре. По углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла. Посредине комнаты группировались крытые штофом козетки. Не было уже шкафов и посуды. У окон и дверей висели плотные шелковые драпи из материй. Чистота была неимоверная. Жаль было ступать ногами по этим лакированным полам. Я боялся сесть на козетку. На ней, кажется, никто никогда не сидел. Виднелся деревянный стол, заваленный разными редкостями, раковинами и бронзовыми безделушками, подсвечниками и прочим. Молчаливый дворецкий проводил меня в гостиную, где я и заметил одинокого президента. Президент Брандт был человеком старше среднего возраста, с забавными бакенбардами с проседью по старинной моде и довольно просто по-домашнему одетый. Я представился, согласно своей легенде, и протянул рекомендательное письмо. Президент подошел к окну и, чуть отодвинув штору, прочел мой нехитрый опус, после чего вопросительно посмотрел на меня. Мне пришлось начать свою речь. Господин президент, в руки канцлера Российской империи Карла Васильевича Нессельроди попали планы британского двора в отношении Южной Африки. Общая суть этих планов такова: Африка от Кейптауна до Александрии должна быть британской. В то же время относительно бурских республик англичане сейчас не имеют возможности решить вопрос военной силой. Поэтому принят 10-летний план постепенного их удушения, с войной по завершении этого срока. Сейчас англичане будут постепенно заигрывать с черными вождями, призывая укрываться от бурских проблем под британским протекторатом. А поскольку буры только относительно недавно захватили эти территории, то англичане будут постепенно откусывать эти спорные территории от бурских республик, одновременно постепенно готовясь к войне, которая, несомненно, наступит, когда опять часть бурских ферм окажется на новой британской территории. К тому времени англичане постепенно насытят свои новые колонии войсками и окончательно попытаются аннексировать бурские республики. Между тем в Петербурге заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво как можно на более длительный период. Мне поручено прибыть сюда с тайной миссией и, закрепившись здесь, проработать вопрос о тайной военной помощи республикам. Но, впрочем, данная помощь может так и не наступить, в случае если условия окажутся неподходящими. В целом же планируется постепенно накопить в данном регионе за счет средств Российской империи до 500 европейских наемников, в большинстве своем ирландцев, ненавидящих Британскую империю, оснащенных современным оружием и боеприпасами. Данные наемники малыми партиями могли бы годами прибывать из Европы в Капскую колонию, а затем перебираться в Бурские республики под прикрытием работников моих ферм. После войны думаю, что большинство из них возвратится с заработанными деньгами обратно в Европу или Америку, не обременяя вас в дальнейшем просьбами о своем гражданстве. Большинство. Президент Бран прервал меня. Предстоит война, а на войне убивают. А впрочем, какая-то небольшая часть, особенно из прибывших в первые годы, возможно и приживется здесь, даже породнившись с бурскими колонистами. Но не думаю, чтобы таких было много, религиозные и культурные особенности не располагают к этому. Ну а какой в этом ваш интерес? Вновь прервал меня Брандт. Мой личный интерес лежит исключительно в области карьерных успехов на службе Российской империи. Интерес же империи максимально ослабить своих врагов и конкурентов во всех доступных для этого местах. Ну а что вы хотите непосредственно от меня? При этом вопросе Бранд немного напрягся. Почти нечего, мне необходимо вжиться в здешнюю жизнь. И я был бы очень благодарен, если бы вы поручили кому-либо из своих родственников, знакомых или доверенных лиц проконсультировать меня на первых порах о местной жизни. Думаю, мне бы сошел для этого и подросток. А представить меня, вы могли бы, как, допустим, польского негоцианта Кшиштофа Квасневского, которого вам в свою очередь рекомендовали друзья из Капской колонии. Мне бы не хотелось, чтобы здесь подозревали, что я русский. Поляки же известны своей явной русофобией, хотя сами внешне почти никак не отличаются от нас. Хорошо, я поразмышляю над вашими предложениями в свободное время и дам свой ответ, заявил президент. Пока же я напишу записку к одному из своих родственников, завтра можете обратиться к нему. Произнеся данную фразу, Бран присел к столу и зажег свечу. По случаю написал в записке несколько строк по-голландски. Это мой молодой двоюродный племянник Пит Брандт. Ему уже 15 лет, и он поможет вам обжиться на первых порах. Обращайтесь к нему. Получив записку, я стал прощаться. Ну что ж, первоначальный этап внедрения прошел относительно неплохо. Правда, мне пришлось раздать море обещаний, но это пока все не важно. Я экономлю время, которого у меня в обрез. Кстати, о времени, не будем ждать до завтра, и я пошел разыскивать Пита Бранта. Найдя последнего, уже дома, я представился как Кшиштоф Квасневский и протянул ему записку от дяди. Тут немного поясню, почему я выбрал именно это имя. Так как я выбрал для прикрытия легенду поляка-русофоба, то соответственно переделал свою фамилию на польский лад. Квасов превратился в Квасневского. Что же до имени, то я помнил, что польский язык, наверное, единственный из европейских языков, в котором преобладают шипящие звуки. Кажется даже, что поляки особо гордятся этим обстоятельствами, мол, поляки имеют такой развитый речевой аппарат, что ни одно европейское горло не может правильно произнести эти шипящие звуки, привычные лишь для примитивных присмыкающихся. А поскольку я и не пытался вставить это шипение в свою речь, то пусть хотя бы в имени слышат знакомое шипение, может, это кого и смутит.